так надлежит бегать дерзостности, безосторожной вольности в обращении с другими, как яда аспидова, и уклоняться от частых бесед, как от змей и порождений ехидниных, потому что они весьма скоро могут привести в совершенное забвение о внутренней брани и низвести душу долу с обрадующей высоты, доставляемой чистотою сердца. Проклятие, достойное забвения, как вода огню противится вниманию, и сильным супостатом ему бывает каждочасно. От забвения приходим в нерадение, от нерадения переходим к пренебрежению порядков духовной жизни и унынию, и к безместным похотениям. И таким образом опять возвращаемся вспять, как пес на свою блевотину. Будем же бегать в вольности, как яда смертоносного. А злой недуг забвения будем врачевать крайне строгим хранением ума и непрестанным призыванием Господа нашего Иисуса Христа, ибо без Него не можем мы творить и ничего же. Необычно, да и невозможно дружиться со змеем и носить его в недрах своих. Невозможно и тело всячески ласкать, любить его и угождать ему, кроме доставления необходимо потребного, и вместе с тем пищис о добродетели небесной. Ибо тот змей по естеству своему не удержится, чтобы не уязвить пригревшего, а это тело, чтобы не осквернить угождающего ему движениями похотной сласти. Когда тело в чем-либо погрешит, бичами его бить надобно нещадно до ран, как беглого раба, исполненного вином. Да ведает, что есть над ним господин ум, готов наказать его, и да не ищет упивства похотно, будто вином в корчемнице, да не ведает и госпожи своей души нетленной, это раба ночная, прах тленный. До самого исхода своего не доверяй плоти своей. Хотение плоти, говорит апостол, вражда на Бога, закону бо Божию не покоряется. И плоть бо походствует на духа. И еще, сущие его плоти Богу угодить не могут. Вы же несть его плоти, но в духе. Дело благоразумия есть всегда подвигать раздражительную силу нашу к схваткам во внутренней брани и к самоукорению. Дело мудрости — мысленную силу нашу напрягать к трезвению строгому и непрерывному, и к духовному созерцанию. Дело справедливости — желательную силу направлять к добродетели и к Богу. Дело мужества — управлять пятью чувствами и удерживать их, чтобы они не оскверняли ни внутреннего нашего человека или сердца, ни внешнего или тела. На Израиле велелепота его, на уме, зрящем красоту славы самого Бога, сколько это возможно, и сила его на облацах, на душах светозрачных, во утрии, вперяющих взор свой в седище одесную Отца, который, осиевая их, подобно тому, как солнце озаряет лучами своими чистые облака, являет достолюбезнейшими. Согрешая един, погубит благостыню многу, говорит Божественное Писание, и ум согрешая, погубляет то, о чем написано в предыдущей главе, эти небесные пития и брашна. Не сильнее мы Самсона, не премудрее Соломона, не разумнее Давида Блаженного, не паче Петра Верховного любим мы Бога. Да не надеемся же на самих себя, ибо Писание говорит, что надеющийся на себя самого падет падением ужасным. Научимся от Христа смиренномудрию, от Давида смирению, от Петра плакать о случающихся падениях, но не отчаиваться, подобно Самсону, Иуде и вельми премудрому Соломону. Дьявол, яко лев рыкая, ходит своими полчищами, иски кого поглотите. Да не пресекаются же у нас никогда сердечное внимание, трезвение, прикословие помыслам и молитва ко Христу Иисусу Богу нашему. Ибо лучшей помощи, кроме Иисусовой, не найти тебе во всю жизнь твою, потому что только Он, один Господь, яко Бог, знает демонские ковы, обходы и лукавства. Дерзновенно оба да уповает душа на Христа, да призывает Его. Врагов же отнюдь да не страшится, ибо не один воюет, но со страшным Царем Иисусом Христом, Творцом всего сущего, бестелесного и телесного, видимого и невидимого. Как дождь, чем в большем количестве не спадет на землю, тем более умягчает ее, так и святое имя Христово, без помыслов нами возглашаемое, чем чаще призываем Его, тем более умягчает землю сердца нашего, преисполняя его радости и веселья. Неопытным хорошо знать и то, что мы, дебелые и к земле поникшие и телом, и мудрованием, врагов своих бестелесных и невидимых, зложелательных и мудрых на озлобление, скорых и легких, искусившихся в брани, какую ведут от Адама до ныне, ни другим каким способом имеем возможность победить, как только непрестанным трезвением ума и призыванием Иисуса Христа, Бога и Творца нашего. Для неопытных молитва Иисус Христова да будет возбуждением и руководством к испытанию и познанию добра. Для опытных же самый лучший наставник в добре и есть деяние, испытание делом и вкушение добра. Как дитя малое и нелукавое, видя, как оно и выделывает какие-либо фантазии, утешается тем, и по незлобию своему последует за этим девотворцем, так и душа наша, будучи проста и благо, ибо такой создана от благого владыки своего, ублажается мечтательными прилогами дьявола и, обольщаясь ими, подбегает к нему злокозненному, будто к доброму, как голубица к расставляющему сети для ее птенцов, и смешивает таким образом свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. Если это будет лице красивой женщины или другое, что с заповедями Христовыми совершенно запрещенное, то замышляет, как бы ухитриться и в дело привести то, что внушила представившаяся красота. А потом, дошедшие до сосложения с помыслом тем, она уже и в дело посредством тела приводит вообразившиеся его мысли беззакония на осуждение себе. Такова хитрость лукавого, и такими-то стрелами оедотворяет он всякую добычу. Посему небезопасно прежде приобретения умом большой опытности в брани попускать помыслам входить в сердце наше, особенно в начале, когда душа наша еще сочувствует демонским прилогам, соуслаждается ими и охотно устремляется вслед их. Но должно, как только они будут сознаны, тотчас, в самый момент нахождения их и приражения, отсекать их. Когда же ум, долгое время пребывая в таком дивном делании, обучится сему подвигу, все в нем разузнает и навык приобретет в ведении такой брани, так что верно будет распознавать помыслы, и, как говорит пророк, будет в состоянии легко ловить лисы малые, тогда можно искусно попускать им входить внутрь, сражаться с ними с помощью Христовою, обличать и извергать вон. Как невозможно по одному каналу вместе проходить огню и воде, так невозможно греху войти в сердце, если он не постучится прежде в дверь сердца мечтанием лукавого прилога. Первое есть прилог, второе — сочетание. Когда наши помыслы и помыслы лукавых демонов смешиваются. Третье — сосложение, когда обоего рода помыслы сговорятся на зло и порешат между собою, как ему быть. Четвертое же — есть чувственное деяние или грех. Итак, если ум, трезвенствуя, внимает себе, и посредством прикословия и призывания Господа Иисуса прогоняет прилог самого его прирожения, то ничего из того, что обычно следует за ним, уже не бывает. Ибо лукавый, будучи умом бестелесным, не иначе может прельщать души, как через мечтания и помыслы. Из сих действий о прилоге говорит Давид во утре и избивах вся грешной земли. Великий же Моисей говорит о сосложении, да не смесившися с ними. Ум с умом невидимо сцепляется в борьбу. Ум демонский с нашим. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко Христу, чтобы Он отогнал ум демонский, добычу же победную даровал нам, как человеколюбец.